Поглощение Вселенной. Почему люди, несмотря ни на что, поедают пищу, которую не хотят? Потому что она попалась им на глаза? Я назвал этот феномен поглощение Вселенной. Из-за того, что тебе кажется, что ты где-то чего-то не добрала, возможно, денег, любви, славы, признания, в общем, того, чего ты, как тебе кажется, заслужила. Возможно, ты много раз упускала момент, стеснялась, ждала, робела, пока не приходил кто-то и не присваивал это себе, будто ему эта должность, льгота или любовь нужнее, чем тебе. Не все могут отпустить эту обиду и претензию к себе в нерасторопности. Находясь у стола с другими людьми, ты как бы переигрываешь те моменты, когда упустила жирный кусок, предоставленной жизнью. Либо тренируешься брать свое, наваливая себе в тарелку, а заодно и мужу с ребенком самые жирные куски, как бы проявляешь напористость, не давая себя обделить, мол, в большой семье клювом не щелкают. Ты испытываешь ложное ощущение победы, ощущение, что не упустила шанс. Окажись ты в ситуации, где все у этого стола будут голодны и злы, ты опять вернешься к себе, в свою нерешительность и трусость, которую будешь прикрывать добродетелью и этикой. В такие моменты люди играют в конкуренцию у кормушки с помоями на птичьем дворе, но другим играть в это давно уже не интересно. Они наигрались, пора и тебе заканчивать. Конкурируй за любовь, славу, деньги, сейчас за еду конкурировать бессмысленно. Ее много. Как же избавиться от такого смещения и компенсации в виде еды? В такие моменты спроси себя, а заслужила ли ты желаемое на самом деле? И нужно ли было заслуживать что-либо у тех людей, с которыми не сложились отношения? Разберись с собой, избавься от навязчивой мысли, что тебе что-то должны дать. Может, на самом деле ты сама чего-то не взяла? Тебе нужно научиться по-настоящему ценить то, что ты даешь другим, адекватно оценивать себя и не стесняться требовать за твой труд вознаграждения. Ты не должна энергетически иссякать, не должна отдавать больше, чем получаешь взамен. Все должно быть равномерно, тогда у тебя не будет оголтелого чувства, что нужно что-то компенсировать, которое затыкается тем, что, будучи сытой за полным столом, ты продолжаешь есть.